Часть первая. Принятие. Глава первая. Боль и темнота, вот что мучило меня. Хуже этого было только раздражение, переходящее в злобу. Где я? Кто я? Странные обрывки плавали вокруг меня в том нигде, в котором мое тело или мое сознание находилось. Постепенно, хотя движение времени не ощущалось, эти фрагменты разворачивались в бессмысленные или полуосознанные картинки. Затем водопадом обрушились звуки, слова, фразы. Калейдоскоп видений закружил меня, так река влечет за собой одинокий лист. Мрачноватый зал бальная, ярко горят золотистые шары. Смешение нарядов. Не сразу получается выделить разные группы. Мужчины в камзолах постельного оттенка и с бриллиантами на пряжках туфель, обнаженные плечи нарядных женщин, черные сюртуки джентльменов, высокие прически дам в строгих темных платьях, сложный рисунок танца. Пары постоянно перемещаются. Зеркало в тяжелой золотой раме. В отражении девочка, прихорошенькая, с красивыми глазами переливчатого серо-голубого цвета. Она оборачивается на даму в светло-зеленом платье. Ирма, ей всего 9, возможно, стоит отложить помолвку, в голосе говорящего тягучие нотки. Ноты отдают младшего консортам, прекрасная партия, взмах серебристого веера, тонкий свист рассекаемого воздуха. Мальчик в бархатном ярко-синем костюмчике, не отрываясь, смотрит на миленькую блондинку в сиреневом. «Тебе уже 10», неторопливый взмах веера, истерики неприемлемы, магические выбросы, свидетельство неумения контролировать себя. «Ты знаешь, какое наказание заслужила?» «Не надо, мама, пожалуйста, какое наказание ты заслужила?» Спокойный голос и резкий звук закрытого веера. «Что значит этот водоворот?» «Воспоминания?» «Нет, они не мои. Я не знаю, кто я не помню ничего о себе, я не чувствую в этой темноте ничего, кроме нудной и сводящей с ума боли и раздражения, переходящего в злобу». Время вернуло свой ход, хотелось бы так сказать, но ощущалось только тело, и рассеялась темнота. Кровать под темно-синим балдахином, голубое атласное одеяло, маленькие руки в батистовых манжетах сорочки. Рядом с кроватью светлоглазая темноволосая дама, изящная, очень красивая, совершенно незнакомая. Ее образ мелькал в калейдоскопе видений, и все же она оставалась незнакомкой. «Как ты себя чувствуешь?» Плавно обернувшись ко мне, спросила дама. «Слабость – естественное состояние после магического выброса. Целитель Оллертон уже осмотрел тебя. Отдыхай. Я скажу отцу, что ты пришла в себя». Не дожидаясь ответа, незнакомка поднялась и, шурша юбками, вышла из комнаты. Шок, ступор, остолбенение – любое из этих слов подойдет под описание моего состояния. Ни этой комнаты, ни этой женщины, ни этих рук в кружевных манжетах я не знала. Даже свой пол я приняла с ее слов. Тут истерический смешок вырвался из плотно сжатых губ. Моих плотно сжатых губ. Чуть слышный хлопок остановил истерику. «Младшей хозяйке надо принять зелье». Кричер принес имбирный лимонад, любимый лимонад младшей хозяйки. «Не капризничайте и выпейте все». Низенькое лопоухое существо, не моргая, смотрело на меня. Оно поставило поднос с синим флакончиком и высоким бокалом на кровати и выжидательно посмотрело на меня. Мои руки действовали помимо воли и выплеснули содержимое флакончика в рот. Резкий неприятный вкус опалил горло и заставил задохнуться. «Вот так, запивайте, леди Ирма будет довольна». Странное существо, приговаривая, напоило меня лимонадом и снова уложило на подушки. Тихий хлопок, и оно исчезло. Ступор потихоньку смывался страхом с примесью злости. Я знала и этот дом, и родителей моего тела, и магию. Я не верила в существование магии и не знала, кто я. Амнезия. Существует ли такой вид потери памяти, при котором человек отрицает данное существование и считает, что его жизнь, настоящая жизнь, потеряна или украдена? Я не знала своего имени, своей личности, своего тела, потому что эта личность и это тело моими не было. Глава вторая. Я стояла перед зеркалом и рассматривала свое отражение, свое новое отражение. Девочка лет 10, хрупкая, темноволосая и светлокожая. Ничего примечательного, если бы небольшие глаза, прозрачно-серые с отливом голубого, и тренированность, точность в движении маленького тела. Но больше всего поражала магия, густая, не имеющая вкуса, запаха, цвета и одновременно терпкая, тяжелая, насыщенно-синяя. Что со мной произошло? Перерождение? Почему тогда такое странное? Я ощущаю чужеродность, непринадлежность этому телу и этому миру, в котором есть магия. И еще неуютное чувство, что та прежняя жизнь не была закончена, что она в принципе меня устраивала. Некие высшие силы переместили мое сознание сюда, зачем? Я не чувствовала себя ни избранной, ни призванной выполнить некую миссию. Может, этот магический выброс, чем бы он ни был, повредил мое сознание, и поэтому я словно не в себе. Ответов на вопросы не было, и главное, мне не оставалось ничего другого, кроме как принять эту новую личность, ведь возможности что-либо изменить у меня не было. Подспудная уверенность, что я была кем-то другим, взрослым, не находила подтверждений в моих воспоминаниях. В них царила магия, они были полны жизни, чуждой моему естеству. И центром этой жизни была мать. Ирма Блэк, в девичестве Крэп, не была лучшей партией для моего отца. Пол Лукс практически пошел против семьи, когда взял в жены волшебницу, в чьих жилах текла не только британская кровь. Думаю, его родители были скандализованы не столько спорным, с их точки зрения, происхождением матери, сколько упорством и безумной влюбленностью сына. Долгое время в отношениях между ним и старшими членами семьи царил холодок. Лишь после рождения двух сыновей в приглашениях на семейные балы, праздники и суари рядом с именем отца стало появляться имя матери. Эта история как нельзя лучше показывает мировоззрение старшего, весьма многочисленного, поколения Блэк. Чистокровность, ум, красота, богатство, связи имеют значение только при наличии силы. Мать выносила крепких и здоровых детей, не убавив в магической силе, чем и заслужила неохотное уважение и признание семьи. Она никогда не шла против интересов клана. Любому сплетнику, кто хотел уколоть ее тем, что она не слишком хороша для высокомерных Блэков, она отвечала спокойно, с тщательно выверенной долей язвительности. Признанной королевой чистокровного кружка аристократов была Доротея Булстроуд, однако никто не смел отрицать бесспорный вкус Ирмы Блэк, ее несравненное изящество, изысканность устроенных ею раутов. Для меня мать была недостижимой вершиной. Если судить отстраненно, то 5-6-7-летней девочке при всех возможных талантах не сравнится со взрослой опытной женщиной. Ее походка не будет так легка, речь продумана, наряд элегантен. Эти вполне логичные соображения не принимались во внимание ни мной, ни Ирмой. Мастерски владея бесполочковой магией, она требовала от меня управления сырой, еще не оформленной магической силой. Прекрасно разбираясь в генеалогии европейских и британских дворов, гербологии, магической географии, ритуалистике, чарах, мать давала мне начало этих предметов и строго спрашивала с меня знания. Практически с рождения мой день был расписан. Гимнастика чередовалась с этикетом, верховая езда с музицированием, начало дуэльного мастерства с историей магии, рисование с танцами. И самое сложное, каждодневное и непреложное, контроль сырой магии, попытка придать ей форму, сделать управляемой частью себя. «Пол Лукс, ты слишком многое позволяешь жене», — громко выговаривала отцу бабушка Виолетта. Мама Ирма прекрасно воспитала сыновей. Сигнус — великолепный дуэлянт и мастер-артефактор, а ему только 23. Альфред получил превосходно на 10 жаба и уже год успешно управляет своим бизнесом. Они Блэки, это естественно, не надо оправдывать их успехи какой-то методикой с материка. Твоя жена слишком уж дрессирует Вальбургу. Ирму так учили с детства. Доказано, что с 5-6 лет до получения палочки или другого концентрата возможно обуздание сырой силы волшебника. Времени немного, но, если его потратить с умом, главное для женщины, с умом выйти замуж. Ирме это прекрасно удалось, едко возражала бабушка, лучше бы о будущей помолвке дочери так пеклась. Эти возражения на самом деле не произносились всерьез. Будь моя мать стопроцентной британкой, Пол Лукс стал бы главой клана. Пока же дедушка Сигнус наметил наследником младшего сына, Мариуса, и присматривался к моим братьям. Несмотря на строгость воспитания, я не считала его суровым. Моих ровесников, может, и муштровали по-другому, но не меньше. Пересекаясь с ними на детских утренниках, я избавлялась от неуклюжести в общении, училась говорить и молчать, когда нужно, танцевать котельоны и вальсы, контрадансы и минуэты. Впрочем, главным было другое. Мне нравилось ощущать сосредоточенность матери на себе, мне хотелось походить на нее, стать максимально возможной копией. Когда мне исполнилось 10 и я смогла появляться на смешанных балах, не было большего счастья, кроме как идти рядом с матерью в схожих нарядах и слышать что-то вроде «Вальбурга, похоже, вырастет такой же утонченной красавицей, как и мать». Все изменилось незадолго до моего 11-летия. Наша семья была приглашена на прием, посвященный дню рождения Ориона Блэка, моего троюродного брата. Несмотря на довольно близкое родство, мы практически не встречались. Орион рос болезненным ребенком и был практически затворником в родительском имении. Я догадывалась, почему нас пригласили. Арктурус, отец Ориона, сдался уговором Мелании и пригласил мою мать, чтобы она рассчитала и провела цикл ритуалов для оздоровления наследника. После вручения подарков детей отправили в отдельный зал на свой праздник. Перекидываясь парой слов с приятельницами, я постепенно перемещалась к имениннику. Любопытно было взглянуть на почти незнакомого родственника. Пышно одетый невысокий мальчик стоял в центре залы. Он застенчиво улыбался, слушая Арона Макмиллана и Лука Сенатта. Обернувшись ко мне, он сказал мне несколько дежурных фраз и мило улыбнулся. Отвечала я ему машинально, почти не вдумываясь в смысл фраз. Здесь и сейчас менялся весь фокус моего мира. Здесь и сейчас мне перестал быть интересен кто-либо другой. Я знала, что сделаю все, чтобы стать женой Ориона. Глава 3. Вижу цель, не вижу препятствий. Хотелось бы так сказать, но, конечно, я из всех своих небольших сил изворачивалась, старясь при любой возможности быть ближе к Ориону. Мечтала, чтобы он меня хотя бы просто запомнил. Мое воспитание поощряло эффективное использование магии. Я научилась подслушивать, подсматривать, наблюдать и подмечать мелкие детали. Главное, не попадаться и использовать информацию к своей пользе. Орион любил красные яблоки, верховую езду, но не охоту, исследования по нумерологии и защитным чарам. Розыгрыши и хохочары он находил легкомысленными, хотя на самом деле ему нравились веселые выходки Арона Макмиллана и шутки Персиваля Прюэтта. Орион нежно любил свою сестру Лукрецию и увлекся артефакторикой, когда хотел сделать на ее именины движущуюся модель семейства Флоры главного пояса астероидов. Ему не давалось зельеварение, но он упорно брал уроки у итальянского мастера. Наблюдая за Орионом, я забывала обо всем. Очень глупый поступок, ведь я знала, что родители договариваются о моей помолвке с Лукасом Ноттом. Средний сын младшей ветви британского клана вполне мог войти консортом в главную линию Блэков. Безупречное происхождение юноши, с одной стороны, и нежелание отдавать девицу Блэк из основной ветви на сторону, с другой. Мне казалось странным, как тот ребенок, которым сейчас оказалась я, совершенно перестал учитывать мнение родителей, перестал просчитывать последствия своих действий, перестал думать о неизбежном наказании за непослушание. Мой отец часто радовал жену подарками. Любимой вещицей у Ирмы был веер. Большинство считало его непомерно дорогой артефактной безделушкой. «О, эти Блэки!» – завистливо восклицала Элиза Монтегю, глядя на то, как моя мать напоказ меняет цвета и форму аксессуара, добиваясь максимального соответствия на ряду. И мало кто видел истинное назначение веера – скрытое оружие. Насколько я помню, оно имело несколько форм, тессина, например, или кинжала. Но чаще всего я видела, как мать одним слитным движением превращает веер в хлыст. 2, реже 3 удара, когда я стала старше, 5, хлыст был молниеносен и неостановим. Он приносил резкую боль, которая долго не уходила до конца, и не оставлял шрамов. Мать не хотела портить мою кожу, ведь красота – это товар, но считала необходимым через боль показать, что недостаточная старательность, плохая мотивация, неумение сдерживать себя неприемлемы. Когда я впервые осмелилась спорить с родителями и резко отказалась от помолвки с Ноттом, то получила 10 ударов хлыстом, выдала ужасающий магический выброс и потеряла себя. 281 Лукреция, астероид, принадлежащий к семейству Флоры в главном поясе. Он был открыт австрийским астрономом Иоганном Полизей 31 октября 1888 года в Вене. Воспоминания постепенно улеглись, разум пришел в относительное равновесие. Единственное, что беспокоило меня, заподозрит ли нечто новое во мне родители и как поступит, если это новое им не понравится. Еще немного настораживали собственные магические способности, вернее, то, смогу ли я с ними совладать, смогу ли пользоваться магией столь же непринужденно, как раньше. Мои размышления прервал хлопок. Существо-домовик, слуга в магическом доме, появился передо мной. Причитая, он передал распоряжение матери спуститься в ее крыло. Мать ждала меня в своем кабинете. Робко остановившись у двери, я подняла на нее взгляд. «Этот оттенок серого тебе не идет», — спокойно сказала женщина. «Платиновый или сизый?» Или даже моренга подойдет лучше, и бальную гамму стоит пересмотреть. Думаю, Кобальт и бледно-васильковый для тебя и темный изумруд для меня прекрасно впишутся в летний сезон. Хорошо, хозяйка, пискнул кто-то. Присмотревшись, я увидела у ног матери, сидящей в кресле, домовичку Нэнни. Ты запомнила? Передай мисс Мастерс, она в приемной ожидает дополнений. Дождавшись исчезновения служанки, мать указала рукой на кресло напротив. Мне нравится нынешнее оформление потолка бальной залы, твой выброс был, скажем так, продуктивен. Однако, Вальбурга, тебе 11, до Хогвартса всего полгода. Учитывая эти обстоятельства, твой контроль удовлетворителен, но не хорош. Возьми, повинуясь движению указательного пальца, со стола слетел небольшой свиток. Твое новое расписание занятий. Завтра вы с отцом отправитесь за официальной палочкой, а потом выберешь одну из семейных. Так что чары будут дважды в день. С утра бесполочковые, вечером потренируешься с концентратором. Учись дозировать силу. Да, мама, надеюсь, при любых... Тут она сделала паузу и пристально посмотрела на меня, обстоятельствах ты попадешь на Слизерин. Каков главный принцип факультета Салазара? Умеешь считать до 5, остановись на 2. Что ж, о школе и выборе друзей мы еще поговорим. Условия твоей помолвки обговариваются. Кандидаты в женихи на рассмотрении. Мать замолчала. Мы сидели в тишине. Черноволосая женщина в кремовом платье с изумрудной брошью у небольшого декольте и девочка в зеленовато-сером платье с пышной юбкой и пеной кружева у ворота и на рукавах. Пол Лук спросил меня учесть твое мнение, слегка кивнув своим мыслям, заговорила она. Что ж, у тебя будет право голоса, но выбирай с умом. Снова сделав паузу, но не дождавшись моей реакции, женщина продолжила. Орион совершенно очарован младшей дочерью Бёрков, Сильей. Арктурус и Мелания абсолютно не намерены идти против сына и довольны его выбором. Они уже сговорились с Бёрками. Официального оглашения еще не было, но я знаю, что помолвка назначена на следующий бильтайн. Я запрещаю тебе вмешиваться в отношения Сильи и Ориона. Дружить можешь, травить ее и соблазнять его. Нет. Под тяжелым взглядом пронзительно зеленых глаз я опустила голову и промолчала. Сегодня можешь отдохнуть и почитать что-нибудь из новой подборки книг, что я передала в твою классную комнату. Ступай, я не обольщалась. Отдых должен быть полезным, поэтому мать обязательно проверит, читала ли я и что конкретно. Выйдя из крыла матери, я повернула было к лестнице, по которой могла попасть в свои комнаты. Однако кое-что из ее слов не давало мне покоя, и я позвала Кричера. «Перенеси меня в большой бальный зал. Слушаюсь, младшая хозяйка». При нашем появлении в зале неярко вспыхнули золотистые шары, их освещение можно было менять, но я не знала как. Подняв голову, я застыла в изумлении. Сложные оттенки сиреневого, бирюзового, глубокого синего и огненно-оранжевого сливались, мерцали звезды, свиваясь в галактике. Кусочек необъятного простора Вселенной распахнулся передо мной. Хозяюшка Ирма сказала, что переделает оформление зала и соседних комнат. Кричер сопровождал хозяюшку к архитектору. Младшая хозяйка сильная. Старший хозяин сказал, что чары не снимаются. И такого нет даже в Хогвартсе, с гордостью говорил домовик, глядя то на меня, то на потолок. Спасибо, Кричер, перенеси меня в классную. Перебирая книги из новой подборки, я отложила в поисках Аллязи в колебал Лавкрафта и основы рунной вышивки Марии Конрад. Уложив первую книгу на пюпитр, я позволила себе ненадолго отвлечься. Слизерин при любых обстоятельствах. Понятный намек не идти за Орионом, если он выберет Равенкла. Сильея Бёрк. Я вспомнила милое личико блондинки в сиреневом, но не почувствовала ни злобы, ни горечи. Грустила бы та девочка, что была до меня, узнав о крушении всех надежд. Боролась бы или сдалась, я не знала. Чтобы она не чувствовала к Ориону, отцу или матери, все это ушло вместе с ней. А мне придется выстроить новые отношения с окружающими, вжиться в этот мир, слиться с ощущением магии. И больше нельзя откладывать, задвигать на потом, пытаясь поймать смутные ощущения о том, какой я, возможно, когда-то была. «Хватит, не пробуй, делай», – прошептала я и сверху вниз провела рукой перед собой. «Спецулум, видитур». Воздух передо мной засеребрился и стал прозрачным, нет, отражающим. Пристально вглядываясь в серо-голубые глаза, в свои глаза, в горделиво застывшее личико, свое лицо, я четко и раздельно произнесла. «Я, Вальбурга Блэк». Конец первой части. Часть вторая. Познание. Глава первая. «И всех вокруг мы посчитаем грязью, великолепием, себя». Примерно такие мысли крутились в моей голове, пока я рассматривала гостей последнего августовского приема у Блэков. Не то чтобы я считала британских аристократов снобами или всех волшебников скопом, высокомерными личностями. Нет, постепенно за несколько месяцев врастания в новый мир поняла, что мои переживания напрасны. Я не была в центре мира, ничьего мира. Мой отец на первое место ставил жену, на второе сыновей, на третье семейное дело. Во мне он ценил схожесть с матерью и игнорировал то, что не вписывалось в его картину идеальной семьи. Мать гордилась сыновьями, а свободное время делила между отцом, собой и мной. Изменения в моих вкусах, привычках, манерах либо не были столь значительны, как мне казалось, либо, скорее всего, оказались никому не интересны. Некоторое беспокойство вызывало предстоящее обучение в Хогвартсе. Интернат – достаточно замкнутое сообщество, около 500 человек много месяцев проводит рядом. Пристальное внимание волей-неволей будет мне обеспечено, тем более, что я из Блэков. Для одних возможная пешка, для других подруга со связями, для третьих предполагаемая невеста. О чем задумалась леди? Рейнард Мальсибер оказался прямо передо мной во время смены фигур во время контрданса. Плавно подняв руки, чуть соприкасаясь ими, мы стали обходить друг друга. О Хогвартсе. Темпестарий Абрахам Ронин в магическом вестнике пишет, что не обещает теплого сентября, но октябрь и ноябрь сделает менее промозглыми. Профессор Ронин, он будет вести у вас чары. Создание погоды, его хобби, мисс Блэк, он будет завлекать первокурсников на кружок погодных чар. Вам нравятся чары? Спросила я, услышав, что следующей фигурой будет большая линия. Подав руку Мальсиберу, я последовала вместе с ним к центру зала. Ритуалистика и темные искусства больше. Темные искусства из эти ведет профессор Галатея Вилкаст. Да, в еженедельнике Зловреда регулярно публикуются ее статьи, если не читали, рекомендую. Очень едкой по делу. Мой отец говорит, что профессору надо написать учебник «Прокляни и не убейся сам». Подошел наш черед разделяться. Мальсибер закружил в танце Силью Бёрг, я встала в пару к молчаливому Нейтану Крэббу и продолжила размышлять. Все в моем окружении буквально дышали волшебством. И это не преувеличение. В разговорах постоянно мелькали названия и детали ритуалов, чар, зелий. Заклинания и руны были неотъемлемой частью жизни, начиная от обустройства быта, мелочей вроде вышивки на одежде, даже если это лишь инициалы владельца, и заканчивая отчуждением земельных участков в пространственные складки. Я смутно представляла, что волшебники делятся на классы. Во всяком случае, мать неоднократно проверяла, хорошо ли я запомнила, с кем и какие виды отношений я могу себе позволить. Во время немногих практических наблюдений за людьми, вроде прогулки по Косой Аллее, лондонскому кварталу Волшебный Фонарь или Йоркской Чипилфилдс, я видела незримое деление на тех, кто считал магию частью себя, и тех, для кого магия не стала привычной. Как Блэк, я должна была быть из числа первых, но ощущала себя частью вторых. В средневековых преданиях темпестарии были магами, создающими погоду, которые жили среди простых людей и обладали способностью вызывать или предотвращать штормы по своему желанию. По этой причине любой, кто считался создателем погоды, был предметом уважения, страха и ненависти в сельской местности. 1 сентября 1936 года было вторником. Отец перенес встречу с управляющим на вторую половину дня и вместе с сыновьями ждал нас с матерью на Гримма, 12. Ирма оглядела меня и, удовлетворенная нашим внешним видом, активировала портальный переход между поместьем Блэк-Холла и лондонским домом. Когда мы вышли из арки портала, Сигнус поцеловал руку матери, мельком посмотрев в мою сторону, Альфред же, обняв мать, переключился на меня. Я поняла, что он заметил мое волнение и в своей манере решил меня отвлечь. Подарил новенький телескоп в черном кожаном футляре. Это магическая модель телескопа Хейла, уменьшенная, естественно. Зеркала покрыты алюминием методом вакуумного напыления. Специальное стекло сорта Пирекс. Жесткая экваториальная монтировка ярмо с подковой. Снова магловские штучки, Альфред, перебила его объяснение мать. Матушка, это артефактная вещь. Мне интересно было соединить технологии магглов и чары. Вышло неплохо, на помощь брату пришел Сигнус. Если Вальбурга будет следовать инструкции и напишет мне или Алу о нюансах использования телескопа в облачную ночь, например, и прочим, я вполне смогу оформить патент на новинку. Конечно, напишет, без тени сомнений уверила мать. Пора отправляться на Кинг-Кросс, — сказал отец и первым вошел в камин. Альфард взял меня за руку и последовал за ним. На магической стороне платформы вокзала Кинг-Кросс стоял негромкий гул. Мы неторопливо шли, раскланиваясь со знакомыми. У платформы уже стоял алый паровоз Хогвартс-экспресса с 7 красно-черными вагонами. Первый вагон для взрослых и старост, второй для первокурсников. «Если захочешь с кем-нибудь познакомиться до начала учебы», — тихо сказал Альфард и подмигнул мне. «Хорошо, Ал, и спасибо за прекрасный подарок», — ответила я. «Мы купили билет в купе А», — обернулась к нам мать. «Кричер сдал твой багаж, обед во втором отделении саквояжа». «Да, я помню. Вот и наша принцесса отправляется в Хогвартс», — улыбнулся отец. Присев к Никсоне, я получила его одобрительную улыбку и царственный кивок матери. Помахав рукой братьям, отправилась в третий, слизеринский, вагон. В купе меня встретили знакомые лица. Второкурсники Мальсибер и Крэп, будущие однокурсники Малфой, Силия Бёрк и Орион Блэк. «Вы обратили внимание на новый паровоз Хогвартс-экспресса?» Едва дождавшись, пока все поздороваются, спросил Мальсибер. «Магловские игрушки», — недовольно проговорила Бракса с Малфой, манерно растягивая слова. «Папа считает, что Аттелин Гэмбл проявила совершенно неуместную инициативу и предложила взять у Макглав поезд и превратить в артефакт. К сожалению, некоторым так понравилась идея свернуть пространство между Лондоном и Глинфинноном, что теперь мы обязаны ездить на этом убожестве, а не использовать порт-ключи, камины, полеты на фистралах, на худой конец. Ну хоть не на абраксанских пегасах», — ехидно парировал Мальсибер. «Это не смешно», — вспыхнул Малфой. «Сколько раз я говорил». Слово «Абраксас» вырезалось на амулетах еще с античных времен. На них изображались василиски, химеры, а не пегасы. «По-моему, здесь вполне неплохо», — примирительно сказал Орион, не давая разгореться явно привычному спору. «Ехать долго, жаль, что обновили интерьер, а не чары», — поддержал новую тему Крэп. «Мой дядя в ссоре с Поттерами, поэтому пока придется потерпеть. Мама надеется примирить их, так что есть надежда на сокращение времени до 4 часов». Ласково улыбнувшись Риону, сказала Силия Бёрк. «С какими Поттерами?» — подозрительно спросил Малфой. «С пространственниками, конечно, из старшей ветви, не с Зельеварами же, у которых твой отец пытается отнять бизнес», — снова съехидничал Мальсибер, которому явно нравилось подначивать Малфоя. Тот, однако, проигнорировал его слова и напоказ взмахнул серебристой палочкой, невербально призывая манящими чарами небольшую коробку из своего чемодана. 2 недели в перуанском заповеднике», — восторженно сказал он. «Смотрите, какая красота!» Из коробки выпорхнул дракончик, весь сверкающий, словно обсыпанный осколками алмаза, с неестественно огромными переливающимися глазами. Опаловоглазый антипод, восхищенно выдохнула Селия, рассматривая крошечного зверя. «Модель 1:50», — подтвердил сияющий Малфой, глядя, как дракончик облетает купе и приземляется на его вытянутую руку. «Все блестящее, Малфоим», — притворно вздохнул Мальсибер. «Что ж ты не выбрал перуанского едозуба?» «Артефакт, не давая разгореться перепалке», — поинтересовался Орион. «Конечно, папа предпочитает целесообразность красоте, поэтому у этого крошки есть кое-какие полезные функции. А едозуб слишком мощный», — Малфой резко повернулся к Мальсиберу и ехидно продолжил. «Рассуждая гипотетически, понадобится в мое отсутствие кое-кому почтовый артефакт там или бельгийский шоколад, полезет этот кое-кто в мой шкаф и получит порцию яда или ослабленную версию драконьей оспы». «Понял, понял», — засмеялся Мальсибер и протянул руку к дракончику. Пользуясь всеобщим отвлечением внимания, я незаметно выскользнула из купе. Мне хотелось пройтись по вагону первокурсников. Двери между вагонами открывались автомагически. Слизеринский зеленый с серебром сменился уютными кремовыми и оливковыми оттенками. Коридор был тесноват, часть дверей темнела за навешанными окошками, часть была приоткрыта. Я заглянула в одну из них. Темноволосый мальчик с пронзительно синими глазами высокомерно посмотрел на меня. На миг я замерла, не зная, что заставляет меня стоять на пороге. Давящее ощущение магии, плотным багровым облаком окутывающее его, нет, скорее, странное ощущение чуждости, которое было мне слишком хорошо знакомо. «Здравствуй, можно войти?» – неуверенно спросила я. Мальчик недоверчиво прищурился, но кивнул. «Меня зовут Вальбурга Блэк, а тебя – Томас Марвелла Реддл». Часть 2. Познание. Глава 2. Первые месяцы пролетели незаметно. Привыкание к слизеринским порядкам и другому режиму учебы, не столь интенсивному, как дома, должно было меня увлечь, но очень быстро я поняла, что скучаю по дому, Альфорду и даже к Ричеру. Тоску немного убавляли прогулки в Хаксмит, деревеньку в полумиле от Хогвартса. Первокурсников выпускали дважды в месяц, по субботам, при условии, что за ними присмотрит хотя бы один взрослый родственник. Благодаря Альфорду, регулярно выбирающемуся на встречи со мной, за право влиться в мою компанию велись тайные девчоночьи бои. В чем-то я понимала своих сокурсниц. Широкоплечий голубоглазый Альфорд с буйными, блэковскими, кудрями, добродушный и веселый, поражал и гораздо более опытные сердечки. Так, споры за право набиться мне в компанию в будущую субботу начались еще в третий ноябрьский понедельник. «Вальбурга, ты же пойдешь с Селией?» – спросила слишком смуглая для британки Оливия Гойл, бросая взгляд на мою соседку по комнате. «Нет, я иду отдельно. В субботу обещал прийти мой старший кузен», – улыбнулась та, переглядываясь с Орионом. «О, тогда я могу сопроводить вас, миссис Блэк», – опередив Оливию, влез в наш разговор Мальсибер, кланяясь мне с нарочитой куртуазностью. «Малыш Рейнард не боится, что Альфорд Блэк выпотрошит его, как оленя на охоте», за нескромные взоры в сторону его миленькой сестренки, ехидно спросила Элоди Марч, четверокурсница с говорящим прозвищем Оса. «Прекрасная Элоди чересчур строга ко мне», Мальсибер покаянно вздохнул и опустил голову. Его тут же позвал Абракса с Малфой, вовлекая в обсуждение новой статьи в зловреде. «Хорошо, Оливия, пойдем вместе», я кивнула радостно улыбнувшейся сокурснице. «Мои соседки могут присоединиться, ты наденешь ту чудесную мантию с серебристым мехом, ее ведь подарил твой брат, мистер Блэк такой заботливый, она очень идет к твоим глазам». Прислушиваясь к щебету приятельницы, иногда односложно отвечая, я размышляла об особенностях хогвартской жизни. Я не знала, какие порядки заведены, например, на Гриффиндоре. Селия Бёрк утверждала, что там чуть ли не казармы, но я в этом сомневалась. Их пятикурсницы слыли законодательницами местной моды, а щеголь Генри Поттер с шестого курса считался самым красивым парнем школы. Третьекурсница Дорис Силвин уверяла, что уютнее всего на Хаффлпаффе, а башня Равенкла – самая продуваемая во всем Хогвартсе. Впрочем, я понимала, что это больше сплетни. Ходить в чужие гостиные и тем более личные комнаты было строго запрещено. Внутри же факультета никто не мог попасть в комнаты противоположного пола. Сплетни, интриги, романы – вот что занимало умы учеников. И слизеринцы не были исключением. Правда, в отличие от остальных, почитатели Салазара никогда не выносили ссор за пределы факультета. Нетрудно было соблюдать и другие непреложные законы Слизерина, поскольку мне хорошо был знаком этот круг из представителей знаменитых британских фамилий, другие сюда попадали крайне редко. Известны были и общие правила. Например, по имени друг к другу обращались лишь близкие родственники, не дальше кузенов, жених с невестой после официальной помолвки и друзья одного пола. Для всех остальных были фамилии, в факультетском кругу равные по положению могли обойтись без приставки «мистер» или «мисс». Формально факультетом руководил декан, профессор зельеварения Гораций Слакхорн. На самом деле власть крепко держала в своих холеных ручках староста Эстер Крауч, рыжеволосая красавица с четвертого курса, тайная любовь небезызвестного Генри Поттера. Второй староста факультета Ксавьер Гойл, брат Оливии, с Эстер предпочитал не спорить. Были еще старосты школы, представители факультета в ученическом совете и совете попечителей, но их внимание требовалось лишь по крайне серьезным вопросам. Привыкшие к дисциплине с раннего детства, слегка расслаблявшиеся лишь в гостиной факультета, среди своих, слизеринцы за пределами зелено-серебряных стен казались самыми спокойными и сплоченными, если не друзьями, то приятелями с пеленок. Исключением был Реддл. Тогда в вагоне-купе, познакомившись, мы непринужденно разговаривали. Увлеченная тем, как легко и свободно я чувствовала себя в его присутствии, я не сразу поняла, что так работает один из даров этого талантливого мальчика – эмпатия. Когда я замолчала, Реддл моментально понял, что я разгадала его уловку, и спокойно сказал: «Извиняться не буду, но обещаю, я не буду больше нарочно располагать тебя к себе. Это потому, что я уже к тебе расположена», – подозрительно спросила я, расстроенная собственной расслабленностью и потерей бдительности. «Нет», – ответил он и отказался пояснять свои слова. Позже я поняла, что напрасно корила себя. Обманула меня вовсе не эмпатия Риддла, а наша мнимая схожесть. Чуждость Томаса объяснялась просто. При всей мощи чистокровного мага он не знал своего происхождения и рос в магловском приюте. Сначала невольно, потом из желания помочь я попыталась обрисовать некоторые особенности уклада магического мира, пояснила некоторые нюансы, важные для начинающего волшебника. Реддл поразительно быстро адаптировался. Нет, он не стал своим для слизеринцев, но к нему присматривались без отторжения. Краем уха я слышала шепотки, что Блэки рано или поздно предложат ему покровительство, так очевидно, трактовали мое внимание. Но потом они как-то быстро сошли на нет, а Реддл перестал быть чужим и нашел нейтральный круг общения, семимильными шагами постигая курс молодого мага и не забывая про меня. «Ты поразительно небрежна и нечистолюбива для потомственной волшебницы, Блэк», — такими словами встретил меня Реддл, когда я прошла сквозь гобелен в небольшой закуток недалеко от слизеринской гостиной. «Почему ты не стремишься блистать, как Крауч, не набрала свиту, как Оса Марч, не хвастаешься каждый день парижскими новинками, хотя бы, зачем мне это?» «И, Реддл, блистать на первом курсе? Серьезно?» — усмехнулась я. «Дай мне фору хотя бы до третьего». «Напрасные насмешки. Репутация сама себя не сделает. Думаешь, мне так уж интересны рассуждения Силвина о гибельном курсе министра, любительницы маглокровок или самовосхваления Джаксона? Однако если я хочу курсу к третьему основать свой клуб или хотя бы набрать свиту, то должен работать уже сейчас. Мои планы не столь всеобъемлющи». «И что, к третьему курсу ты сколотишь кружок верных последователей?» «Последователей чего?» «Кстати, исследователи тайн магии», — высокомерно сказал Реддл, но я не стала над ним смеяться. Не из-за того, что Томас был болезненно обидчив, а из-за подспудной уверенности, что он не сказал всей правды и проверяет меня, как всегда. «Рыцари магических тайн, если получится кружок, или верные псы Томаса Реддла, если будет лишь свита». «Звучит не смешно», — буркнул Реддл. «Договоришься сейчас, и будут рыцари в Альбурге. Тогда мое отсутствующее честолюбие будет вполне удовлетворено. В чем, кстати, я небрежна? В прошлый раз тебя заметила Оливия Гойл. К счастью, она слишком хочет войти в твой близкий круг, поэтому не стала следить за тобой. Ты поэтому поставил новый пароль на вход и заклинание отвлечения. Но твоими уходами могут заинтересоваться и другие, со старших курсов, против них оно бесполезно. Они знают, что эта комнатка в пределах факультетских чар. Все, что здесь смогут сделать хоть приятели, хоть парочки, только говорить. Но спасибо за беспокойство о моей репутации. Возможно, я не хочу, чтобы Альфред Блэк выпотрошил меня, как оленя на охоте, — сказал Реддл, дерзко взглянув на меня. Постараюсь избежать подобного исхода. Смотрю, здесь стало уютнее. Перевела я тему на применение бытовых чар. Наши странные полуприятельские отношения вроде и оставляли ощущение недосказанности, но я чувствовала, что мы оба не горим желанием добираться до их истоков. Мы оба были скованы этикетом, законами нового мира, попытками врасти в него, одиночеством, наконец, и на миг ощутить пусть иллюзию, но свободы, побыть бунтарем без последствий становилось облегчением. Я не обольщалась. Томас был той еще шкатулкой с секретом. Несмотря на то, что ближе, чем с ним, я ни с кем не общалась, крайне наивно было бы считать его другом. Часть вторая. Познание. Глава третья. Несколько происшествий, произошедших практически одно за другим, нарушили мое размеренное существование и показали глубину беспечности, в которой я до сих пор легкомысленно пребывала. Первое произошло в пятницу накануне запланированной прогулки в Хаксмит. Оливия Гойл попала под чье-то шуточное проклятие и вынуждена была пойти сменить мантию, покрывшуюся розово-зелеными перьями. Я подождала ее в гостиной, поэтому на ужин мы отправились позже остальных. Торопясь в большой зал, мы прошли через один короткий переход и оказались в пустынном коридоре первого этажа. «Флинт, быстрее!» — услышала я свистящий голос и, не успев толком ничего осознать, развернулась на звук с палочкой в руке, сама не знаю, когда я выхватила ее из кобуры. Немая сцена. Я, дамы и неловкая ситуация, попытался разрядить ситуацию третий курсник Тейлор Флинт, безуспешно пытаясь прикрыть собой равенкловца Дивина Шиклбота. Тот держал на прицеле какую-то скрюченную фигурку. «Это Кира Фрейзер, второкурсница с Равенкла, полукровка», — шепотом просветила меня Оливия, не забывая прикрывать меня со спины. «Что здесь происходит?» «Ничего, что тебя касалось бы, Блэк», — порывисто сказал Шиклбот. От его фигуры исходили злость и напряжение, Кончик палочки светился красным светом возможного оглушающего. «Дэв, давай разойдемся миром», — быстро проговорил Флинт. «Это тихоня Блэк, она бесполезна», — презрительно ответил Равенкловец. «Дамы, идите, куда шли, и тогда ваши прелестные глазки не увидят ничего неприятного. Шиклбот, отойди от Фрейзер, и тогда действительно не будет ничего огорчительного», — предупредила я. «Малютка выучила Экспеллиармус и не боится дуэлиться с второкурсниками», — насмешливо спросил Шиклбот, не двигаясь с места. «Девин, не стоит». Флинт не договорил и проворно отскочил к стене, закрываясь щитом. У его приятеля кончилось терпение. Послав таки оглушающие во Фрейзер, тот молниеносно развернулся ко мне. От ватно-ножновой я увернулась, послав тарантал Лигру. Фурункулюс приняла на щит, возвращая в связки с Петрификусом. Разозленный моим сопротивлением, Шиклбот неожиданно послал Сика. Пройдя через двойной щит, мой и Оливии, оно едва не срезало прядь волос с моей головы. Гойл, не растерявшись, отправила ослепляющее, а я точечным экзице расщепила палочку Шиклбота. Раздраженно отбросив ее, Равенкловец шагнул было вперед, но тут коридор разделила плотная стена сгустившегося воздуха. «Немедленно прекратить!» Применив сонорус для убедительности, скомандовал профессор Ронин. С другого конца коридора показалась Галатея Вилкаст. «В кабинет директора, немедленно!» Скомандовала она, расколдовывая Фрейзер и деловито убирая разрушения от нашей дуэли. По дороге в кабинет Армандо Диппита к нам присоединился Гораций Слагхорн. «Я вызвал ваших родителей, мисс Блэк, мисс Гойл, и ваших, мистер Флинт. Полагаю, профессор Ронин сделал то же самое для мистера Шиклбота и мисс Фрейзер». Кабинет Диппита располагался в большой лестничной башне. Дождавшись родителей в приемной, мы недружной компанией поднялись по движущейся лестнице в апартаменты директора Хогвартса. Высокий седобородый маг в серебристой мантии с меховой оторочкой пристально оглядывал нас, пока все рассаживались. Выслушав профессора Ронина, который застал часть дуэли и проверял при реинкантатем палочки всех причастных, кроме Шиклбота, Диппит перешел к расспросам непосредственных участников. Флинт уверял, что он пытался остановить Шиклбота, а на вопросы о Фрейзер отвечал, что приятель попросил его о помощи, но не уточнил, в чем она будет заключаться. Шиклбот пытался делать независимый вид и отмалчивался, ежась от колючих взглядов моего отца и недовольных, своего деда. Кира Фрейзер плакала на плече робкой миловидной женщины, очевидно, матери. Она рассказала, что дочь неоднократно писала в письмах и жаловалась на каникулах, что третьекурсник Шиклбот постоянно преследует ее, что Кира посмела прилюдно отвергнуть его покровительство, после чего Равенкловец пообещал расправиться с ней так, что на всех британских островах она станет притчей во языцах. Кира какое-то время избегала его и ходила вместе с сокурсницей, и сегодня на ужин они должны были идти вместе, но ту сначала отвлек Флинт, а потом она убежала, как оказалось, за профессором Ронином. И, наконец, дело дошло до нас с Оливией. «Мисс Блэк, почему вы вступили в дуэль, а не обратились к учителям?» Мне показалось подозрительным поведение мистера Шиклбота и не понравился как беспорядок в одежде мисс Фрейзер, так и ее компрометирующее положение. Возможно, я обратилась бы к профессорам, но мистер Шиклбот оскорбил меня и первым послал заклинание. Я защищалась, как и мисс Оливия Гойл. Что же, за дуэль в коридоре с Равенкло снимается 30 баллов, со Слизерина – 10. Мистер Шиклбот исключается из Хогвартса на год. Репутационный ущерб родителей мисс Фрейзер и мистера Шиклбота обсудят отдельно. Вина мистера Флинта незначительна, поэтому он получает отработку у профессора Слагхорна. Впрочем, в обсуждении ущерба репутации девушки я просил бы включиться и вас. Мистер Флинт-старший вынес решение Диппит. Исключение на год, и все, спросил мой отец. Он казался спокойным, но я понимала, что его переполняет холодное бешенство. Устав Хогвартса изменен, и первокурсников теперь можно вызывать на дуэль. Мало этого, паршивец посмел применить боевое сика. Блэк, поосторожнее со словами, Шиклбот-старший попытался вступиться за сына. Твоя дочь сломала его палочку. Невелика цена за сика, отмел все возражения отец. Блэки смывают оскорбления кровью, а твой сын отделался парой царапин. Я могу решить, что этого недостаточно, и сам вызову тебя на дуэль. Тихо, господа, успокойтесь. Громко вмешался Диппит, волной магии накрывая весь кабинет. 2 года исключения и вира или дуэль. Выбирай, Шиклбот. Хорошо, сквозь зубы процедил тот. Твоя взяла. Условия обговорим позже. «Вот и отлично», – быстро проговорил директор. «Возражения есть? Тогда решено». Он вызвал домовиков, которые шустро накрыли чайные столы в разных частях кабинета. Фрезеры, флинты и шиклботы отошли к одному из них и накрылись чарами от подслушивания. Мой отец со старшим Гейлом сели у второго, а мать отвела нас с Оливией к третьему. Ирма Блэк внимательно посмотрела на Оливию, и та понятливо отсела за дальний край стола. «Хорошая девочка», — одобрительно сказала моя мать, после того, как накрыла нас чарами помех. «Надеюсь, ты продолжишь с ней общение». «Да, мама, посмотрим. Я недовольна тобой, дочь». Я промолчала и выдержала ее тяжелый взгляд. «Ты знаешь причины моего недовольства? Я не должна была устраивать дуэли из-за полукровки. Соображаешь, когда хочешь, а надо соображать, когда надо. Истинные леди не ходят вдвоем по коридорам, и ты должна быть крайне благодарна мисс Гойл, которая не оставила тебя в столь щекотливой ситуации. Истинные леди игнорируют мужские развлечения и не ждут, пока их оскорбят. И, наконец, истинные леди не ведут себя, как пустое место. Ты, Блэк, и ты должна всегда помнить об этом. Простите, мама, я осознаю свои просчеты. Мало осознавать, мало. Давай я кое-что обрисую тебе. То, что ты сама должна была понять, вызнать, да хоть подслушать, наконец. Ты импульсивна, когда не надо, и апатична не к месту. Думаешь, эта история с Нактом и Орионом Блэком случайна? Моя мать, твоя бабушка Эфрусина, говорит, что ты поперечная. Я имела глупость защищать тебя, и она в ответ буквально пары фраз настроила тебя против Лукаса Нокта. Мама, помолчи. Нот, возможно, не тот, кого ты там себе намечтала, но он из прекрасной семьи, не глуп, симпатичен. И даже то, что он мог бы войти консортом в нашу семью, сделало бы тебя хозяйкой положения. Но ты захотела решать свою судьбу сама. Что ж, бабушка дала тебе новую цель, Ориона Блэка, но сама не ожидала, что ты вцепишься в него, как собака в старую кость. Я была против этого брака, потому что Орион слишком болезненный, потому что тебе пришлось бы рожать как минимум двоих. А это означает много мучительных ритуалов и слишком большое проседание в силе для тебя. Наконец, это не моя мечта, но мама слишком обижена на Блэков и ей хотелось, чтобы ее внучка стала дважды Блэк. Я смирилась с вашими мечтами. И что в результате? Ты проиграла какой-то Бёрк, племяннице торгаша из Лютного, и сначала впала в истерику, как пятилетняя. И в результате Орион Блэк, зациклившийся на не самой лучшей девице, да и еще родне в пятом колене, и ты, впавшая в состояние беспечной сомнамбулы. Я молчала, пораженная той картиной, что обрисовала мне мать. Не дожидаясь ответа, она продолжила говорить. С прибылью из этой ситуации, не считая девицы Бёрк, вышел только Лукас Нотт. Нашел подход к своему двоюродному дедушке Кантанкерусу, главе рода, и теперь при возобновлении помолвки ни о каком консортстве с наследником рода и речи быть не может. Шансы на хотя бы равный брак с ним у тебя теперь не слишком велики. Не могу не уважать мальчика, молодец. С явной иронией по отношению ко мне воскликнула мать. Прошу прощения, матушка, сказала я, поднялась и выставила руки вперед. Глупый ребенок, опусти руки, ты ученица Хогвартса, пришла пора отвечать за свои действия. Легко получить наказание и обо всем забыть. Попробую исправить содеянное сама. Сядь, мать похлопала по дивану рядом с собой и, когда я робко подсела к ней, положила руку мне на плечо в редком жесте утешения. Очнись, наконец, от своей апатии. Отец не может защищать тебя бесконечно, и Альфард должен устраивать свою жизнь, а не беспокоиться о твоей репутации. Присмотрись к своему окружению, с умом выбери свиту. Гойл будет неплохим приобретением. Их в вассалы заприметили Малфой. Но Оливия явно выбрала тебя, оправдая ее доверие. Со старшими отец договорится. И к Фрезер присмотрись, по матери у нее неплохое происхождение, та работает в министерстве, я подумаю еще, как они могут пригодиться. Кто там еще на первом курсе? Дочь Шафиков, Булстраут. И вот еще, я слышала, что ты привечаешь маглокровку Редгла, кажется. Он, как минимум, полукровка, мама. Томас Марвала Редгл. Марвала, интересно, хоть что-то запомнила из моих уроков. Он, скорее всего, бастард, не общайся с ним слишком близко, но он может быть полезен. Будь сообразительнее. Наконец, ты все-таки моя дочь. Я буду стараться. Мам, я могу обращаться к тебе за советом, иногда, конечно, и к бабушке Эфурсине тоже, если не будешь забывать думать своей головой. Попроси ее быть с тобой помягче и дать пару уроков», — усмехнулась мать и сняла чары. Я огляделась. Шиклбаты и Флинты яростно о чем-то спорили, Оливия негромко переговаривалась с отцом. Фризеров уже не было. Попрощавшись с Диппитом, мы вышли из его кабинета в приемную с камином. Я подошла к отцу и робко обняла его. Он похлопал меня по спине. «Будь умницей, Вальбурга. Я горжусь тобой. Я смог хорошо прижать Шиклбатов. Не забывай посещать дуэльный зал. Со второго курса вас можно будет вызывать в дуэльный круг. Девушек обычно парни не выбирают в соперники, но, впрочем, проявив характер, ты правильно поступила. Ты Блэк, а не какая-то размазня». Проводив родителей, мы с домовиком перенеслись в слизеринскую гостиную. Отбоя еще не было, поэтому нас ожидали расспросы и продолжение воспитательной беседы. Часть вторая. Познание. Глава четвертая. Последствия у эпической дуэли, по определению насмешника Мальсибера, были не менее эпическими. Тейлор Флинт принес мне свои извинения и усиленно показывал, что он поддержит меня в любых начинаниях. Оливия получила мою горячую благодарность и теперь ходила слева от меня, как кандидатка в близкие подруги. Ее брат Ксавьер тоже присматривался ко мне. Наши родители активно обсуждали условия вассалитета. Последним, понятное дело, был не очень доволен Абракса с Малфой, но не спешил высказывать мне свое фи. Соседки Оливии, Ванесса Булстраут и Эфа Шафик, демонстрировали крайнее дружелюбие и сопровождали нас с Оливией, перейдя в мою свиту. Молчаливый Нейтан Крэп, мой троюродный кузен по матери, столь же молчаливо перешел на мою сторону, чем поспешил воспользоваться и Рейнард Мальсибер, весьма непринужденно сопровождая меня при всех выходах, в гостиной же усаживаясь всегда где-то неподалеку. Встречи с Ридглом пришлось прекратить, но он держался поблизости. Наедине мы больше не виделись, но в большой компании обсуждали чары и зелья, прочитанные статьи в предметных журналах, магическом вестнике и зловреде. Еще я знала, что он тренируется, как одержимый, и выучил дуэльный кодекс и мой сборник редких, метких и коварных заклинаний. Я посоветовала тренировать связки чар, наработать быстрые переходы от щитовых к атакующим и создать базу выбранных под себя заклинаний. Я обрастала сопровождающими, возможными советниками, единомышленниками, будущим костяком, если не партии, то внутреннего круга. Давно я не пребывала в таком напряжении. Анализировала слухи, сплетни и факты, приносимые Оливией, Ванессой и Эфой. Участвовала во внутрифакультетских обсуждениях и кружках, тренировалась в дуэльном зале. Только жесткое домашнее обучение и несложная программа первого курса позволяли мне поддерживать учебу на высоком уровне. Пришлось завести пару дневников-ежедневников, чтобы не запутаться в данных и придерживаться четкого режима. Рассказ о дуэли, довольно точно переданный Оливией, оброс деталями и превратился в избиение третьекурсников. Из Тихони я превратилась в огненную Вальбургу. Правда, Роберт Силвин попытался назвать меня заступницей грязнокровок, но я окоротила его. Двое лбов собрались поиздеваться над леди и не нашли места укромнее, как делать это перед большим залом. В тот момент меня не интересовало ничье происхождение, я видела, что Шиклбат потерял последнее достоинство и поставила его на место. Верно, поддержала меня Оливия. Он вел себя как свинья, и Вальбурга лишила его палочки, потому что свиньям они не положены. После дуэли Кира Фризер поблагодарила меня за спасение и признала себя должницей. Мы немного общались во время выходных в небольших гостиных вокруг большого зала, специально предназначенных для межфакультетских посиделок. Никто ее особо не трогал. На Ровенкла даже начались шевеления вокруг второкурсницы. Всем было интересно, будет ли она в моей свите и в качестве кого. Шиклбату пришлось хуже всего. Дед выслал его из Британии к родственникам то ли в Африку, то ли в Америку. Причины такого радикального решения были в принципе ясны. Сначала Девин напозорился с навязчивыми ухаживаниями за полукровкой, не сумел ни добиться ее, ни отомстить за отказ и не попасться. Кроме того, ухитрился впутать в свои делишки высокородных леди и не нашел ничего умнее, как нарушить дуэльный кодекс и без предупреждения напасть на первокурсницу. То, что при этом он еще и проиграл, стало вишенкой на торте. «Теперь Шиклбату трудновато будет найти себе жену в Британии», — заметила Ванесса Булстраут. «Вряд ли приличная семья отдаст в жены свою дочь тому, кто мало того, что любит поваляться в грязи, так и не может скрыть этого перед леди». Фаули уже отозвали предварительные договоренности о помолвке, вступила в разговор Элоди Марч. «Я слышала, что лорд Гектор и на порог их не пустил. а его жена обещала кастрировать младшего Шиклбота, если он подойдет к ее дочери. «Твой одобрительный тон пугает, кузина Элоди», — передернув плечами, сказал Мальсибир. «Так или иначе, старый глава рода Шиклботов мечет громы и молнии, лишил младшего статуса наследника и вроде собирается жениться. Говорят, он уже заказал у Фламеля курс определенного рода зелий. Имя предполагаемой невесты уже известно?» — спросила Ифа Шафик. «Нет, но...» — и разговор плавно свернул на возможные кандидатуры новой леди Шиклбот. «Разговоров о дуэли и ее последствиях, а также о моем неожиданном возвышении, к счастью, хватило ненадолго. Приближался декабрь, традиционный йольский бал. Конечно, сам Йоль приходился на каникулы и был сугубо семейным праздником, а светские балы смещались на 23 декабря и позже. Каникулы в Хогвартсе наступали 20 декабря и продолжались до 2 января. 18 и 19 декабря проводились школьные балы. Младший – для первых и вторых курсов, старший – для всех остальных. Школу захватили лихорадочные приготовления к балам, обсуждение нарядов, причесок, угощений и, конечно, самой главной темой были предположения о возможных спутниках и новости, кто кого пригласил. Обычно парни приглашали девушек, но леди, естественно, имели право намекнуть предполагаемому избраннику на его неосознаваемое пока счастье, как и применять разного рода уловки. Впрочем, их использовали все. Я уже получила несколько предложений. Кому-то отказала, как Флинту, например, у кого-то попросила время на раздумье. Меня занимали наблюдения за Лукасом Ноктом. С одной стороны, он оказывал мне осторожные знаки внимания, присылал нейтральные мелочи в подарок, с другой, не торопился приглашать на бал. Он был на пятом курсе и, пригласив меня, должен был пойти на младший бал вместо старшего. Я решила, что мне неинтересны его метания, и перед завтраком отправила записки с извинениями пригласившим меня и, выйдя в гостиную, подошла к Мальсибиру. Тот поднялся и с непривычно серьезным видом. «Мистер Мальсибир, я принимаю ваше приглашение стать моим сопровождающим на йольский младший бал. Благодарю, мисс Блэк». Он поклонился, а выпрямившись, сделал сложное изящное движение полочкой, и на меня просыпался дождь из благоухающих белых цветов. «Вы не пожалеете о своем решении. Я поймала пару жасминовых гордений, одну заклинанием закрепила в волосах с правой стороны, вторую протянула Мальсибиру. Тот, подумав, закрепил ее на мантии слева. Наш приход в большой зал на завтрак с Оливией слева и Мальсибиром справа чуть позади меня вызвал эпидемию шепотков и прищуренный взгляд Нокта. Ничем больше не выказав недовольства, он продолжил завтракать, неторопливо беседуя с однокурсником Персивалем Прюэттом. Вечером Ифа Шафик рассказала, что он пригласил на бал сокурсницу Эллу Крокфорд, робкую светловолосую слизеринку с глубокими темными глазами. Он два раза выделил голосом «сопровождать на бал», возбужденно вполголоса рассказывала Ифа. «Думаю, мог и партнершей назвать, Вальбурга вряд ли огорчилась бы», взглянув на меня, заметила Оливия, отметив мой подтверждающий кивок. «Итак», сменила тему Ванесса, «цветок справа, твое сердце и правда свободно, совершенно», подтвердила я. «Ты заметила, гордение настоящее, из суматранского заповедника». Мальсибир задрал планку. Многие отделывались наколдованными цветами. Я посмотрела на собранные в композицию цветы на столике посреди гостиного уголка в нашей сберг-комнате. Та, кстати, в последнее время не жаловала нас вниманием. «Отличный выбор», задумчиво сказала Оливия. «Это определенная заявка, Вальбурга». Она не ждала от меня ответа, поскольку понимала, намерения Мальсибира не были для меня тайной. «Гордение на языке цветов означает «ты прекрасна». Если вам подарили гордению, знайте, вами искренне восхищаются. Скорее всего, ваш поклонник очень несмело и считает себя недостойным вас.